Глава 12. Дом их бабушки когда-то был римской гробницей. Хотя после смерти Гелио Габала его дворец у тех сравняли с землей, а камни побросали в море, остальные особняки никто трогать не стал. Их превосходные фундаменты, мозаичные полы, подвальные помещения для печей, великолепные кладовки, канализация, бани, сады во внутренних двориках и резервуары для дождевой воды – слишком хорошие, чтобы практичные люди крушили их в угоду историческим обидам, легли в основу города Кастеллана. А через пару сотен лет здешнее римское кладбище, небольшая вереница квадратных, увенчанных куполами строений с прекрасным видом на море, выстроившихся вдоль скал, утратило мистическую таинственность. Местные где-то прилепили к склепам по комнатке, где-то поставили перегородку, под шумок выбросили с утесов в воду бренные останки — и устроили маленькие дома там, где когда-то покоились мертвецы. Этот крохотный квартал, взирающих сверху на город Лачуг, был особенным и в другом отношении. Поскольку кладбище существовало задолго до того, как к власти пришли герцоги, это единственное здание на острове, которое находится в частной собственности. На остальной территории, в случае смерти арендатора, имущество автоматом возвращается к герцогу, и покинутая семья обязана обратиться к нему с прошением переоформить аренду на кого-то из них. Чтобы обременить еще одно поколение долгом за дом, за который платили все предыдущие. Но дома на кладбище попросту переходят от хозяина к наследникам, и хотя в них нет ни водопровода, ни канализации, и они не имеют никакой ценности, ценность появляется, когда у населения есть деньги, на острове эти дома имеют очень высокий статус. Свой дом мать Лариса завещала внучкам, прекрасно видя, куда дует ветер с ее зятем. Мерседес находит Донателло на старой кухне. Сестра плачет, привалившись к стене и поджав под себя ноги. «Боже мой, Донита!» — восклицает Мерседес, стремительно опускается на пол и обнимает ее. «Ох, Кирида!» Когда она касается щекой лица сестры, та болезненно морщится. Синяк от отцовского кулака скоро будет виден. Еще немного и сначала заплывет, а потом почернеет глаз. Донателле уже 15, а каждому известно, что девушку этого возраста надо наказывать, дабы уберечь ее от ада. Так было, есть и будет. Протянув руку, Мерседес кончиками пальцев касается ушибленного места. Донателла шипит. «Больно». Ей самой только 12, поэтому отец, наказывая ее, обычно не поднимается выше ягодиц. Тут пока ему не нужно демонстрировать Сальтерону свою сильную руку. Мерседес знает, что ее час еще настанет, но в данную минуту лишь смотрит в гипнотическом ужасе на то, как плохо сестре. «А ты как думала? Конечно, больно!» — рычит Донателло. «Погоди, я сейчас!» — говорит Мерседес, вскакивает на ноги, находит на привычном месте на полке над каменной раковиной тупой кухонный нож и выходит на солнечный свет. У двери, пробив себе путь через побитую временем мозаичную плитку, растет большое старое алоэ. Девочка отрезает пару дюймов его побега, снимает кожистый покров с твердыми, как камень, колючками, обнажает кусок нежной сочной мякоти, возвращается в дом, протягивает его сестре. «Держи». Донателло берет его, прикладывает к щеке, опять морщится и прижимает сильнее. «Бедная моя», — сочувственно произносит Мерседес. «За что он тебя так?» «Ни за что», — отвечает Донателло, и из ее глаз опять катятся слезы. «Ни за что». «Ты наверняка что-то натворила, просто так не наказывают. Заткнись», — говорит Донателло. «Подожди, придет и твой черед». «Но если бы ты делала, что велено, он бы не злился на тебя», — стоит на своем Мерседес. Убеждение, что бездумно передается из поколения в поколение. «Даже если он несет чушь», — кривит губы Донателло. Мерседес непроизвольно чуть дергает головой. «Чушь? Конечно же нет, он же их отец. Если бы он велел тебе сунуть руку в чан с кипятком, ты бы его послушалась?» «Да хватит тебе, он не стал бы ничего такого просить». Донателло с отвращением качает головой. «О, Господи, ладно, забудь, проехали. Когда-нибудь сама все поймешь». Как же ее расстраивает поведение Донателло. У нее есть все, что только можно пожелать. Она находчива, умна, хорошеет день ото дня. А их семья по сравнению с огромным множеством других живет в достатке. Если бы только она была добродетельнее, вела себя скромнее и не дерзила в ответ. Ты правда думаешь, что этого довольно? Что достаточно быть послушной, и тогда все будет в порядке? С этими словами Донателла прикладывает алоэ под глазом ближе к носу. В дополнение к щеке у нее начинает распухать и переносица. Стоит ей вернуться в Ред-эль-Пеше, чтобы подавать клиентам фрихолис и пасту а-ля Рабаис с кроликом, как весь остров тотчас узнает, что дочь семейства Делия опять вообразила о себе невесть что. Мерседес пожимает плечами. «Ради спокойной жизни можно пожертвовать чем угодно», произносит она любимые изречения их матери. Донателла с силой бьет ее кулаком по ноге и кричит: «А если мне не нужна спокойная жизнь? Неужели ты думаешь, что это все, что есть в жизни?» Мерседес потрясена до глубины души. «Что ты хочешь сказать?» «Это все это убожество! Все одно и то же, одно и то же! И так всю жизнь!» Мерседес вконец озадачена. «Все так живут. Уже 1000 лет. Зачем что-то менять?» «А что еще-то нужно?» «Да что угодно!» — опять срывается на крик Донателла. «За пределами этого острова целый мир!» Потом шипит от боли и опять прикладывает алоэ. Слова сестры повергли Мерседес в ужас. «Большой мир таит в себе множество опасностей», — так все говорят. «Нет ни одной женщины, которая уехала бы из Ла Кастелланы, а затем вернулась обратно». «Не говори так, Данита», — восклицает она. Сестра отталкивает ее, встает, идет по выложенному известняком полу к старым воротам в виде арки и смотрит на море. У самого горизонта надрывается от натуги контейнера ВОЗ, ржавый и черный, следующий мимо Алжира в свободную экономическую зону Мальты. Ближе к берегу, на перекатывающихся волнах к заливу, мчит белое суденышко размером с дом, но отсюда для нее совсем маленькое. На передней палубе несколько крохотных, ярко окрашенных фигурок греются на солнышке, будто тюлени. Иногда Мерседес видит проходящие мимо суда размером с целый город. Там люди лежат рядами, будто тела утопленников, вытащенные из воды после кораблекрушения. И всегда радуется, что они здесь не высаживаются, что у них слишком тесный порт, да и виды с достопримечательностями далеко не сногсшибательные. Ей кажется, что если бы все они в одночасье сошли на берег, это было бы сродни нашествию саранчи. «Я не могу так жить до конца своих дней», — говорит Донателла, — «и не буду. Если придется, то буду каждый день молиться о смерти». Мерседес застывает от ужаса. «Тише, святой Иаков услышит. Я тебя умоляю», — восклицает старшая сестра. Вихрем врывается обратно в комнату, злобно смотрит на Мерседес. «Ты же не веришь в это все!» «Во что?» «Что святой Иаков убивает грешников, как мавров! Ты серьезно? Он же умер 1000 лет назад!» «Но потом вернулся, чтобы принять участие в битве при Клавио». Донателло в ответ только фыркает. «А все эти девушки? Марселла Перес, Елена Эру, Кариза Дракулис?» Донателло закатывает глаза. «Боже мой, Мерседес, какая же ты наивная!» «Почему это?» «Никакой Иаков их не убивал. Они просто уехали. Уехали, и все!»